глоток. Ты знаешь, снова между нами пробегает ток. Казалось, больше некуда, но я люблю сильней. Оставим суету и силуэты на стене. Мы вправду друг от друга так сходим с ума и смотрим на этот мир только в ярких тонах. Я прошу тебя, не отпускай мою ладонь. Давай забудем обо всем. И пусть все проходит мимо, нас это не касается. Ждать невыносимо то, что нам так нравится. Дай мне свое тепло, мне нужно твое тепло. И пусть все проходит мимо, нас это не касается. Ждать невыносимо то, что нам так нравится. Дай мне свое тепло, мне нужно твое тепло. Нарушаю звуками устои пустоты. На тебя срываюсь водопадом с высоты. Давай станем теми сумасшедшими двумя, которых не волнует время, чтоб сойти с ума. Я и вправду начинаю к тебе привыкать. Помнишь, ты моя слабость, а я в твоих руках. Я прошу, только не разжимай мою ладонь. Мы забываем обо всем. И пусть все проходит мимо, нас это не касается. Ждать невыносимо то, что нам так нравится. Дай мне свое тепло, мне нужно твое тепло. И пусть все проходит мимо, нас это не касается. Ждать невыносимо то, что нам так нравится. Дай мне свое тепло, мне нужно твое тепло. Ждать невыносимо то, что мы.